мой конь. Аж за 3-9 земель ты дыши в мою ладонь. Эй-эй-эй. Искры сыпятся из глаз, ноги стукают в бока. Кто с тобою нам указ? А-а-а-а. Ты неси меня, шибко небо вдоль моего коня. Фэншуй, это фэншуй, фэншуй, это фэншуй, а не пошли бы вы нахуй. Мне не плеть, не древко чужих знамен. Прошептала была смерть, он, не он. Ишь ты, батюшка Господь, не стоять мне у икон. У меня одна лишь плоть, да конь мой конь. Ты неси меня, шибко небо рдуй моего коня. Фэншуй, это фэншуй, фэншуй, это фэншуй, а не пошли бы вы нахуй. Не пошли бы вы.